«Хорошо», – безэмоционально объявил Такира-сан. «Можно лучше, но не намного. Спасибо», – я поклонился, хотя не был уверен, что инструктор видит мой аватар. «Можешь выходить». Мясо пространства встретило меня дискомфортом от вновь ощущающихся ограничений тела. После абсолютной свободы сети, собственная плоть казалась медленной и тяжелой, не поспевающей за мыслями. «Я поставлю тебе высокий балл». «Высокий, не высший». «Ну и ладно, не очень-то и хотелось». Старший инструктор Митани спокойно отсоединил тонкий кабель от своего нейропорта. Видимо, сам он в сеть полностью не погружался, а лишь собирал данные. Скорее всего, за безопасностью студентов в киберпространстве наблюдали безымянные инструктора, сейчас лежащие в специализированных нейтронерских креслах в дальней части комнаты, и от затылков которых тянулись толстые кабели к установленным тут же мощным процессорам. Даже сейчас лица этих инструкторов были закрыты масками. «Спасибо, господин», я снова склонился в поклоне. «Это был твой последний экзамен?» — вдруг поинтересовался Митани. Такое внезапное любопытство заставило меня напрячься, но я постарался не подать виду. «Да, господин». «Ясно», — привычно безэмоционально отреагировал старший инструктор. «Ты знаешь, что пятерка лучших студентов получит право на неделю отпуска». Я замер. Почему-то о такой важной вещи мне сообщить забыли. А это, наверное, было единственной наградой, которая заставила бы меня бороться за место в пятерке лучших. В конце концов, я безумно скучал по своей семье. «Нет, господин», — мой ответ прозвучал ровно, — «и лишь местные коми знают, каких усилий мне это стоило». «Хорошо, если Такира-сан и сделал какие-то выводы из моего поведения, то виду никакого не подал». А я тем временем лихорадочно соображал, хватит ли мне баллов для попадания в пятерку лучших. Понятно, что первые два места займут Ода и Цубаки. В конце концов, за практику на боевых курсах можно получить самую высокую награду, и там эти двое блистают. А теорию они выучили благодаря украденным ответам. Я же убедительно изображаю инвалида, который, хоть и знает ответы, все еще не может справиться со своей природной тормознутостью. Наверняка, эти расисты-япошки считают, будто это потому, что я, гайдзин. Плевать, плевать, что они там думают. Я должен как-то добрать дополнительные баллы. Вот только как? Да никак, экзамены уже прошли. Даже если я снова каким-то образом смогу попасть в сеть тренировочной базы и подправить свои оценки, у них наверняка где-то есть копии на физических носителях, и они вряд ли поленятся их сверить. А я просто раскрою свои возможности по доступу к базе данных острова, что, в свою очередь, вызовет вполне обоснованные подозрения. Почему это не самый лучший ученик нейтронерского класса может лазить в закрытую сеть базы, а остальные – нет? Не скрывает ли он свои возможности? А если скрывает, то зачем? Нахер такое счастье? Придется просто ждать, надеяться на лучший результат и быть умнее в следующий раз. Успокаивая себя тем, что переживаниями все равно делу не поможешь, я зашагал в направлении жилого модуля нашего юнита, дабы чем-нибудь перекусить. Вообще, меня весьма удивляло отсутствие на базе какой-то общей столовой. Каждый юнит должен был обеспечить себе питание сам. Продукты можно было купить за баллы, но готовые блюда — нет. Справедливости ради, стоит признать, что среди продуктов были и различные полуфабрикаты. Правда, стоили они дороже. Хотите питаться вкусно, учитесь готовить, а значит, тратьте на это время. Я такого подхода не понимал, ибо считал, что этим-то ради учебы можно было и пренебречь. Однако, как уже отмечалось, моего мнения никто не спрашивал, а база существует минимум лет 50, и, наверное, люди здесь знают свое дело. Добравшись до нашего жилого модуля, я открыл дверь. Никого. Видимо, Ода и Цубаки еще не вернулись с экзаменов. Ну и ладно, в холодильнике были заготовлены продукты. Должно быть, остались еще с прошлого раза. Прикинуть, что можно приготовить из имеющегося в наличии и быстро определиться с выбором, заняло у меня минут 5. Далее нужно было всего лишь реализовать один из множества рецептов, которые нам преподавали на кулинарных курсах за последний год. Без ложной скромности замечу, что, хотя эти занятия и не входят в число моих любимых, но получается у меня неплохо. В результате уже через час на плите был готов вкусный и полезный ужин, часть которого пришлось отложить для отсутствующих товарищей по юниту. Придут, наверняка, усталые, хоть голодными не останутся. Наложив себе в тарелку солидную порцию, я сложил руки на буддийский манер, поклонился несуществующему сотрапезнику за противоположным концом стола, «Итадакимас». «Ну, а чё, у нас тут, как минимум, 4 скрытых камеры установлено. Пусть, те, кто смотрит, думают, что я японизируюсь потихоньку. Не знаю, чем это поможет, но вдруг, я не в том положении, чтобы пренебрегать даже такой мелочью». Лапша вышла остренькой, как раз такая, какая мне нравится. Товарищи по юниту, как выяснилось, против острова тоже ничего не имеют, так что на завтрак точно ничего не останется. Хотя завтра очередь цубаки готовить. Оду мы, общим голосованием, решили к плите больше не подпускать, хватило единственного раза. Не знаю, как можно испортить самый обычный овощной суп, но ему как-то это удалось. И делал же по рецепту, который мы для него заранее написали. Порция стремительно уменьшалась, исчезая в моем желудке. Кстати, про еду точнее, про продукты, которыми нас тут снабжают. Есть предположение, что в них все-таки что-то добавляют, ибо сейчас я выгляжу значительно старше своих законных 12, как, впрочем, и остальные студенты базы. Что добавляют? Понятия не имею. Что-то вроде ослабленной версии сока, который литрами употребляют бандиты из животных, возможно. Надеюсь, нет. Не хотелось бы стать двухметровым агрессивным амбалом, которому суждено подохнуть от рака печени до того, как он доживет до 30. Хотя, если быть таким отбитка ХМ таким бесстрашным, как животные, то до 30 точно не доживешь. Короче, еще одна причина не пренебрегать курсом общей химии и биологии. С другой стороны, Ода, вроде, в 2077-м на перекоченного тупого амбала не смахивал. Да, чуть крупнее обычно низкорослых японцев, но, блять, аппетит себе испортил такими размышлениями. На секунду мелькнула мысль снова включить Джонни, но, подумав немного, решил повременить. Вообще возможность отключать псевдоличность моего агента стала настоящим благословением. Рокер мог влезть в совершенно ненужные моменты и отвлечь от чего-то по-настоящему важного. Этого я пока допустить не мог. Потом включу. Быстро запив ужин чаем, я уселся на кровать, что давно уже стало заменять мне нетронерское кресло, и нырнул в сеть. Собственноручно спроектированные врата моей сетевой крепости встретили меня радостным миганием мириада частиц, из которых едва складывались очертания предметов. Со временем привыкаешь, и уже не обращаешь внимания на всю эту размытость, хотя мне по первости было довольно сложно ориентироваться. Набрав не слишком сложный пароль, в сложностях, как выясняется, нет необходимости, учитывая, что меня может взломать даже начинающий нетронер с нужным оборудованием, я попал внутрь. Явное преимущество киберпространства перед реальностью заключается в огромной свободе. И речь сейчас идет не только об ограничениях, накладываемых плотью и хромом. Здесь я могу делать, что хочу, и при этом за мной не смогут проследить без моего ведома. Да, конечно, любое действие в сети оставляет след, и опытный нетронер сможет этот след обнаружить. Однако, во-первых, я могу эти следы маскировать, и, смею надеяться, что пока еще возбуждаю недостаточно подозрений, дабы за меня взялись всерьез. А, во-вторых, все это будет потом, когда я уже закончу. Прямо сейчас я абсолютно уверен в том, что нахожусь в безопасности. Необходимая передышка, которую так сложно заполучить, находясь на враждебном острове в окружении врагов. Начинаю понимать значков из тех историй про работу под прикрытием, которые сходили с ума после того, как провели много времени в сообществе преступников. Ладно, это все не важно. Сначала маскировка. Первым делом, включим видео. Для меня сейчас не очень важно какое, пусть будет следующее в моем плейлисте. На огромном экране появилось изображение бьющегося сердца, и спокойный женский голос начал вещать. Сегодня мы рассмотрим особенности аортокоронарного шунтирования, и в этом нам поможет главный хирург Токийской городской больницы, Сигаки Хинахара. Я мысленно поморщился. Почти бесполезное видео, видимо, достаточно старое, на сегодняшний день подобные операции, да и вообще, все операции, очень редко проводятся вручную. И если уж быть до конца честным, такая профессия, как хирург, очевидно, в цивилизованном мире более не востребована. Ты или риппер, заменяющий живую плоть на хром, или оператор роботизированной машины, которая автоматически снимает данные с биома на пациента, автоматически, с точностью, недоступной для человека, проводит необходимые операции и автоматически все зашивает, опять же, исключив любую возможную врачебную ошибку. В том редком случае, когда у пациента нет биомонитора, в задачу оператора входит взятие образца крови, одно нажатие на пистолетной рукоятке скарификатора, дабы тот самый электронный врач за пару десятков секунд ее проанализировал. Все, больше от хирургов на сегодняшний день ничего не требуется. То же самое, кстати, касается всяческих терапевтов, гематологов, онкологов и прочих, всех их заменил или встроенный в тело, или стационарный биомонитор, разве что психиатры еще актуальны, наверное. С другой стороны, младший медицинский персонал востребован, как никогда. Это я про всяческих медсестер, парамедиков и прочих ребят, которые, возможно, смогут спасти вам жизнь прямо здесь и сейчас. Умение правильно наложить жгут, зафиксировать конечность или сделать искусственное дыхание, весьма ценится, где бы вы ни оказались. Тем удивительнее, сколь малое число людей владеют этими, столь необходимыми, навыками, не только на улицах, но и в высоких кабинетах, где шанс смертельно поскользнуться на разлитом конкурентом анальном лубриканте гораздо выше, чем где бы то ни было еще. Поверьте, я знаю, о чем говорю. В конце концов, в прошлой жизни моя первая жертва умерла именно так, неудачно поскользнувшись в душе. Ладно, что-то я отвлекаюсь. Снова нервничаю, наверное. Маскировка готова. Давайте, уже приступим к главному. Мысленным усилием я вытащил из дальних уголков памяти своей кибердики куски разрозненного кода. Почти 10 минут ушло на то, чтобы его правильно собрать, и вот передо мной предстал главный проект текущего времени моей жизни – вирус, который, надеюсь, когда-нибудь сделает меня чрезвычайно богатым и могущественным. Дело в том, что в прошлой жизни комплект глазных имплантов Кироши предоставил мне доступ к базам полиции, и это упрощало мою работу наемника в разы. Причем у меня был только общий доступ, к действительно секретной информации меня бы никто не пустил. А теперь представим, что у меня будут ключи к базам Росаки, Милитиха, Травматим, той же самой полиции и других корпораций. Представляете, сколько всего грязного, интересного и чрезвычайно дорого можно оттуда вытащить. Как этого добиться? Ну, явно дело не одного и не двух лет. Надо точно знать, какова сетевая инфраструктура каждой корпорации, ибо они разные. Внедрить в их же систему способы формирования нужных мне блоков данных, проанализировать точки вывода информации и многое другое. Самое сложное – узнать особенности внутренней сетевой структуры. Это один из самых охраняемых секретов корпораций, и этим нужно начать заниматься уже сейчас, ибо получение такого рода информации займет, очевидно, далеко не один год. К счастью, я тоже не стою на месте и уже начал реализовывать свой план. Во время моего первого подключения к главной базе данных острова, маленький вирус, младший брат того, код которого сейчас развернулся передо мной, хранившийся в глубинах моей кибердеки, был автоматически загружен в киберпространство тренировочного центра. Там он мимикрировал под часть сетевой архитектуры, и так и остался ждать. Ждать до того момента, пока кто-то другой не подключится к базе данных. При этом не имеет значения, будет это прямое подключение или вставленная в порт щепка. В любом случае, вирус перейдет на новый носитель, заражая его. Затем, когда этот носитель подключится к следующей базе, в которой еще нет вируса, заражение перекинется и туда. И снова, все, кто подключатся к инфицированной точке доступа, станут носителями вируса. В какой-то момент моя незаметная инфекция расползется по всем базам Росаки. Я даже питал хрупкую надежду, что как-нибудь смогу добраться до Микоши, хотя надеяться на последнее, на самом деле, довольно глупо. Да, таким образом распространение вируса может занять долгие годы, но, собственно, мне спешить некуда. Конечно, мне бы хотелось, чтобы вирус распространился и на другие системы, не только росаковские. К сожалению, это невозможно. Внутренняя сетевая архитектура различных корпораций отличается слишком сильно, и мой крошечный вирус не сумеет мимикрировать под любую из них. Для других сетей придется писать иные подарочки, после того, как я все конкретно изучу уже на месте. Пока не уверен, как этого добиться, но кое-какие идеи уже имеются. Откуда же у меня взялась уверенность, что моя маленькая шалость останется незамеченной? Дело в том, что мой вирус ничего не делает, только распространяется, максимально маскируясь и анализируя окружающую сетевую структуру. Другими словами, Без второй и третьей частей он бесполезен. А вот вторую часть я загружу в ту же сеть Росаки через полгода-год. Способ распространения такой же. И опять, ничего страшного, до поры эта часть вируса делать не будет. Просто очередная маленькая программа, ни на что особо не влияющая, кроме регистрации маршрутов, через которые выводятся данные. И, наконец, только с третьей частью, мой вирус станет цельным, преобразуясь в новую форму, в некое подобие очень маленького и слабого ИИ, единственной задачей которого будет незаметный сбор данных и их передача на удаленные сервера. Опять же, информация должна формироваться в очень маленькие блоки и выводиться вместе с обычными исходящими потоками, мимикрируя под них. Так постепенно будет строиться моя собственная база данных. С точки зрения получения оперативной информации, это не то, чтобы очень полезно. Просто данные о нужном мне объекте могут быть или не быть в моей базе, а если они отсутствуют, то дожидаться их можно месяцами, если не годами, ведь никак повлиять на псевдоискинов, оставленных во внутренних корпоративных сетях, я не смогу. Они будут присылать информацию согласно собственному, постоянно меняющемуся алгоритму. Однако с течением времени мой банк данных будет все полнее и полнее, и, в конце концов, я стану самым информированным человеком, если не в мире, то в США, точно. А вот это уже откроет для меня такой спектр возможностей, о которых, в прошлой жизни я мог только мечтать, начиная от банального шантажа высокопоставленных корпоратов, заканчивая торговлей сверхсекретной, а значит, чрезвычайно дорогой, информацией. Ладно, помечтать я еще успею. Сейчас надо приниматься за работу. Мне всегда нравилось кодить. Каждый раз принимаясь за написание сложных программ, я ощущаю какое-то странное вдохновение, будто подключаюсь к какому-то высшему разуму. Вот и сейчас, строки кода ложились одна за другой почти без остановки, встроенный в оболочку дебаггер не выдавал никаких ошибок, и я ощущал, как мой будущий шедевр становится все совершеннее и совершеннее. Не уверен, сколько продолжалось мое вдохновленное состояние, просто потерял счет времени. Однако пришлось быстро приходить в себя, когда система предупредила о том, что входная дверь нашего жилого модуля открылась и внутрь вошло два человека. Я мысленно выругался, настраиваясь на реальность и подключился к скрытым камерам. Вовремя. Эй, Ви, давай, просыпайся, у нас охуенные новости. Цубаки, как всегда энергично, рванулась к моей кровати. Осознав, что я в сети, а не сплю, она стала торопливо подключаться к точке доступа, так что мне надо было срочно сворачиваться. Поэтому резким ударом по поверхности кода я разбил его на несколько осколков и спрятал в разных уголках памяти своей кибердеки. Затем быстро все подчистил, отключился от камер наблюдения и принял самое расслабленное положение, какое только мог, сделав вид, что сосредоточен на рассказе об ортокоронарном шунтировании. Вот ты где. Так как, для того, чтобы не возбуждать подозрений, я предоставил Цубаке полный доступ к борде. Она оказалась внутри достаточно быстро. Что смотришь? Девушка обратила внимание на учебный фильм, в котором немолодой на вид японец рассказывал и показывал особенности работы над сердечным клапаном. Фигню какую-то, честно ответил я. А медицина? Девушка поморщилась. Ну, да, сейчас проще заменить сердце искусственным хромом, чем лечить. Зачем тогда смотришь? Высшие руководители корпораций, произнес я покровительственно, подняв указательный палец, слишком напуганы возможностью киберпсихоза и готовы платить огромные деньги, дабы их собственные органы оставались в порядке. А ты хочешь получать огромные деньги? Аватар японки задумчиво покивал головой, работая на Росаку. Ну-ну, я фыркнул, но не ответил, сделав вид, что снова увлекся происходящим на экране. Ты зачем сюда ворвалась-то? А, точно, ты меня сбил. Быстро нашла виноватого в своей забывчивости Цубаки. Слышал новости? Какие именно? У нас будет отпуск. Судя по всему, этот факт молодую ейба радовал неимоверно. Неужели тоже скучает по семье? Мне казалось, что у них там сложные отношения, но кто я такой, чтобы судить? Целая неделя свободы. Ну, да, я спрятал тяжелый вздох. У вас, будет. У меня, не уверен. Ты о чем вообще? Кажется, Цубаки всерьез удивилась. Ты на втором месте по общему количеству баллов, сразу после Оды. Поездки на остров Бэнкай никогда не доставляли Танаке удовольствия. Из соображений секретности, далеко не хрупкий японец вынужден был втискиваться в узкие недра подводного транспорта и путешествовать в нем довольно продолжительное время. Тем не менее, снова оказаться в кабинете руководителя базы, в окружении старших инструкторов острова, все еще воспринималось им, как оказанная честь, не больше и не меньше. Думаю, можно уже подвести предварительные итоги, верно, Сатоми сама, негромко произнес Танака. Верно, согласился руководитель базы. Должен сказать, ваш парень сумел меня удивить. Не только вас, равнодушный, роботизированный голос Казекаги, вдруг раздавшийся за спиной, заставил Танаку вздрогнуть. Винсент Кун сумел удивить даже меня, а это, поверьте, достижение. Разве, тучный японец почувствовал некоторую растерянность. Я думал, он не смог добиться выдающихся результатов ни в одном из аспектов, разве он лучший в ближнем бою, или в стрельбе, не лучший в едва заметном движении головы Борга, Танака с трудом уловил кивок. Однако, мы говорим о прогрессе. Паренек был практически полным нулем в рукопашном бою, но сейчас, спустя всего полтора года, он уже в пятерке лучших. То же касается и стрельбы, хмыкнул Абу. Помнишь, я говорил, что его манера стрельбы, уличная, неэффективная и во всем уступает навыкам наших агентов. Тогда ты заметил, что парню всего 11. Тем не менее, мы должны учесть, что, несмотря на сравнительную неэффективность, уличные приемы стрельбы работают, да, хуже, чем те, которые преподаем мы, но работают. Любой другой мальчишка его возраста стал бы упираться, доказывать, что его уличная стрельба так же хороша, как и наша. Вместо этого Винсент отбросил все то, чему учился до этого и стал старательно обучаться по нашей программе. Это такая редкость, удивился Танака. Разве не очевидно, что наша программа эффективней, соответственно лучше перейти на нее? Ты это понимаешь? Усмешка руководителя базы была на удивление неприятной. Я понимаю, но пацан 11 лет, совсем не обязательно. За долгие десятилетия работы с подростками, у меня бывали кадеты, которые частенько участвовали в уличных перестрелках и понабрались там опыта. Переучивать их было по-настоящему трудно. Твой протеже, первый, кто отбросил все старые сразу. Интересно, Танака задумчиво потер подбородок. Затем повернулся в сторону Тикиросамы, что привычно сидел за низким столиком, попивая чай. Однако в первую очередь нас интересуют его навыки нетраннинга. В отличие от стрельбы и рукопашного боя, Митани поморщился, но тембр его голоса не изменился ни на йоту. Навыки нетраннинга Винсент Куна с самого начала были на неплохом уровне. Для его возраста, конечно. Поэтому такого ошеломительного прогресса в них нет. Тем не менее, он очень хорошо продвинулся. С другой стороны ХММ, Тикера вдруг замолчал, и Танака решился осторожно его подтолкнуть. С другой стороны, мне кажется, он что-то скрывает. Внезапно включилась в разговор единственная женщина в комнате, ответив вместо своего коллеги по преподаванию. Последний, что удивительно, кивнул, соглашаясь, а Танака почувствовал, как изнутри поднимается темная волна беспокойства. «Вы хотите сказать?» Мужчина задумался на секунду, пытаясь как-то смягчить вопрос, но потом решил, что в этом нет необходимости. У него могут быть мысли о предательстве. После этих слов на комнату опустилась вязкая, неприятная тишина. «Не знаю», после паузы произнесла Киссими, «просто, есть ощущение, что он может больше». «Верно», подхватил Тикекра. «На последнем тесте по нетраннингу он использовал стандартный ледокол, хотя я точно знаю, что у него есть специализированные версии, которые могли дать куда лучший результат». «Точно знаете?» – удивленно переспросил Танака. «Я видел части кода, которые он создавал, и не могу ошибаться», – покачал головой старший инструктор по нетраннингу. «Однако на тесте он использовал немодифицированную версию». «Согласна», – Киссими медленно кивнула. «На большинстве занятий он сосредоточен, всю домашнюю работу выполняет в полном объеме. Однако во время тестов и контрольных работ часто возникают детские ошибки в совершенно несложных заданиях. Это учитывая, что он, вместе с членами своего юнита, входит в закрытую часть базы данных острова, как к себе домой», усмехнулся Абу Сатоми. «Что? Но разве так можно? Это же жульничество с их стороны. Если кадет тренировочного центра сможет пройти через охрану из опытных инструкторов, сумеет взломать лед нашей системы и найти там ответы на тест, не поднимая тревоги», покачал головой пожилой руководитель базы, «тогда мы считаем, что он достоин того, дабы этими ответами воспользоваться». Танака нахмурился. «Получается, мальчик, даже имея ответы на вопросы, все равно совершает ошибки», уточнил он. Потом предположил: Может быть, Винсент Кун просто не способен справляться со стрессом, все-таки давление на ребенка во время экзаменов оказывается нешуточное. Возможно, неожиданно покладисто согласилась Марокоси. Однако это странно, во время кражи ответов никаких ошибок он не совершает, а во время теста – совершает. Выражение лица Танаки стало еще более хмурым, а в голове стали возникать сомнения. Все-таки гайдзинам нельзя доверять. С другой стороны, в неожиданно раздавшемся голосе Казекаги была странная интонация, которую Танака предпочел интерпретировать, как ироничную. Если парень действительно что-то скрывает, то это означает, что Кисси не справилась. Винсент сумел избежать ее чар. Не сумел, покачал головой Тикера, и его губы сложились в едва заметную, но все-таки усмешку. Осмотр его борды показал, что он прячет внутри кучу фото и видеоматериалов с нашей прекрасной Киссими. Девушка фыркнула, однако комментировать последнее утверждение не стала. Видимо, к подобному уже давно привыкла. В обычной ситуации это бы меня успокоило, помассировав переносицу, произнесла она. Однако, когда дело касается Винсента Куна, я не уверена. Только потому, что он не справляется с контрольными должным образом, осторожно уточнил Танака после довольно продолжительной паузы. Не только, покачала головой Киссими, есть много странностей. Например, его японский. Он очень хорош, однако имеет ряд недостатков и упрощений. Именно такой японский преподается в наших отделениях для гайдзинов. Все характерные слова и речевые обороты в наличии. Такое ощущение, что мальчик провел годы в одном из наших филиалов, старательно изучая японский. Это невозможно, знаю, поэтому и удивлена. Еще что-нибудь, много всего, вместо Киссими ответил Тикера. В качестве примера можно привести его. Мужчина помолчал, казалось, подбирая нужное слово. Его ассимиляцию, если это можно так назвать, японизацию, если хотите. Он проводит ритуалы, привычные для японцев, соблюдает обычаи, привычные для японцев, даже развлечения подбирает так, чтобы они были привычны для японцев. И, удивился Танака, разве это плохо? Нет, на этот раз вновь заговорил об Усатоми. Если Винсент Кун все делает искренне, мы бы это только поприветствовали. То есть, по-вашему, он не искренен? Не обязательно, снова взял слово Тикера. Однако он старается вести себя как японец, даже когда он наедине с собой. Все еще не понимаю, покачал головой Танака. Это же хорошо, разве нет? Так и должно быть. Не должно, не согласился старший среди инструкторов. Подростки обычно делают вид, что следуют всем правилам, но они не следуют. Как только молодые люди понимают, что за ними не следят, так сразу возвращаются к старому образу жизни. Винсент Кун же не такой. Даже оказавшись в своей комнате, совсем один, он не перестает изображать из себя японца. Это значит, что или он знает, что за ним следят, или... Снова эта долгая многозначительная пауза. Танака почувствовал приступ раздражения, но сделать или сказать хоть что-то не смел. Или не знает, и делает все, чтобы ассимилироваться, сойти за своего. И тот и другой вариант крайне подозрительны. На этот раз старшие инструкторы молчали, казалось, целую вечность. Танака размышлял, пытаясь придумать, что могут означать все эти подозрения, но ничего не приходило в голову. «Что насчет вашего проекта?» – спросил вдруг руководитель тренировочного центра. Пока никаких откликов от импланта не замечено, Сатоми сама, подавив раздражение и придав голосу почтительности, произнес Танака. То, что пришлось дать полный доступ по секретному проекту какому-то инструктору, бесило внутреннего перфекциониста мужчины. Однако поделать с этим он ничего не мог. В конце концов, перед ним стоял один из сподвижников самого Сабура Арасаки. Однако это и не удивительно. Здесь мальчик пребывает в полной изоляции. В конце концов, мы должны посмотреть, как он будет взаимодействовать с другими объектами. Под другими ты имеешь в виду не арасаковскими, тяжело вздохнул Абу. Да, господин. Хорошо, непонятно с чем соглашаясь, кивнул глава тренировочной базы. Мы усилим контроль над Винсент Куном. Также, можешь быть уверен, что на своем первом практическом задании за пределами острова, он обязательно вступит в контакт с другими объектами. 2062 год. Япония. Токио. Квартира семьи Прайс. Мне не нравилась моя бабушка. С самого начала, с самого первого дня, как узнал, что в нашей квартире появился новый человек, я сразу почувствовал, что что-то не так. Ее не было в моей прошлой жизни. Предполагаю потому, что она умерла от птичьей чумы, через пару лет после смерти матери. Возможно, бабуля даже пыталась связаться с дочерью, когда дела у нее пошли совсем плохо, однако отец был слишком занят, доводя себя до изнеможения от горя по умершей жене, а я был поглощен собственным маленьким мирком, в котором все вокруг были виноваты в моем плохом состоянии. Все, кроме меня самого. Тем не менее, в этой жизни Джиллиан Линдер приехала в Токио вслед за нашей семьей. Она не была заражена, как я втайне опасался, однако и здоровья ее присутствие в жизни моей семьи не прибавило. «Эй, Валерий», — обратилась женщина к моей обожаемой сестренке, — «сделай-ка мне чаю». То, с каким пренебрежением Джиллиан это произнесла, заставило меня содрогнуться от ярости. «Почему бы тебе?» Я осекся, почувствовав ладонь Валерии на своем плече. «Да, хорошо, бабуль», — девчонка криво улыбнулась, после чего повернулась ко мне. «Тебе чего-нибудь принести, брат?» «Нет, давай, лучше я тебе помогу». Подавив гнев, я поднялся и двинулся вслед за Вэл в сторону огороженной части комнаты, которая служила кухней. «Нет, я прекрасно понимаю, что любовь к сестре и восхищение ее талантами в этой жизни связано с чувством вины от того, как я обращался с ней в прошлой. Однако это не меняет того факта, что мне до дрожи в пальцах хотелось врезать любому, кто косо на нее посмотрит, особенно если это какая-то наглая бабка, ведущая себя в нашем доме, как хозяйка. Я приехал домой только вчера, и первой, кто меня встретил, была Валерия. Сестренка была явно рада меня видеть, даже учитывая, что связывался я с ней, пожалуй, чаще всех, просто застать незанятой именно ее было проще всего, а она уже могла передать мои приветы и наилучшие пожелания остальным членам семьи. Как раз от Валерии полгода назад я и узнал, что к нам из Найт-Сити переехала наша бабушка, которую я не помнил ни по прошлой жизни, ни по этой. Ко мне мисс Джиллиан Линдер отнеслась очень хорошо, была доброжелательна и мягка, но вот к Валерии мне хватило дня, чтобы понять, бабуля свою приемную внучку терпеть не может, пытается это скрывать, конечно, но у меня слишком большой опыт, сильно отличный от опыта 12-летнего мальчишки. Я общался с людьми куда более опасными и куда более преуспевшими в искусстве обмана, чем престарелая бабка, мнящая себя невесть кем. Неудивительно, что она мне не нравилась. Я подошел к Валере сзади, обнял ее, пытаясь передать все тепло, которое ощущал в груди. Заговорил негромко, давая возможность работающему телевизору заглушить мой голос. «Ты в порядке, сестрен?» «Ага», она тяжело вздохнула, не пытаясь избежать объятий. «Просто с бабулей так сложно. Особенно, когда мы остаемся дома одни». Девочка поежилась, а я не придумал ничего лучше, чем просто обнять ее покрепче. «Она поднимает на тебя руку? Хах, ты думаешь, я настолько беззащитна?» Вэл улыбнулась весело. «Если надо, я сама ее отпизжу. Просто она ведь мама нашей мамы. Не могу относиться к ней плохо. Понимаю, я действительно понимал. Джиллиан Линдер могла быть мне неприятна, но ради мамы я был готов ее терпеть столько, сколько потребуется. С другой стороны, я-то домой приезжаю только на каникулы, которые в год раз бывают, а Валерия с этой коргой жить под одной крышей все время. Бабуля считает, что мама должна была заботиться о ней», — негромко проговорила девочка. «Вместо этого, она заботится обо мне. Похоже, у нас с бабушкой больше общего, чем я думал. Не знаю почему, но чувствую себя виноватой». Валерия вдруг развернулась, обняла меня в ответ, спрятав лицо куда-то в район в моей шее. На секунду я удивился, насколько ее перерос. С другой стороны, девочке, похоже, было плевать. Постояв так пару секунд, Вэл сломала объятия, подхватила чайник и пару пустых пиал, сложила все на поднос и потащила к бабушке. Я тяжело вздохнул, мысленно медленно досчитал до 10 и поплелся следом. Сел в пустое кресло. На самом деле Джиллиан Линдер была все еще довольно привлекательной женщиной. На темной, с явной примесью латиноамериканского загара, коже морщины выглядели не уродливо, а скорее даже как-то благородно. Короткие, до плеч, темные, с парой седых прядей, прямые волосы, зачесанные на бок, смотрелись ухоженными и мягкими. Слегка обветренное лицо, прямой нос, тонкие губы и ровные зубы дополняли картину. В свои 70 с лишним женщина выглядела на 50, и это было странно. Не знаю, сколько было Дакоти Смит, фиксерши из пустоши Найт-Сити, в 2077, когда я с ней познакомился, но бабушка точно выглядела не хуже, хоть чем-то и напоминала ее немного. Блять, Джиллиан выглядела лучше, чем Вакака Акада, фиксерша Джапан Тауна, из того же 2077 го. А я просто напомню, что на нее сам Гара Такамура умудрился запасть, пусть и ненадолго. Джиллиан Линдер, бабуля ГГ. Как чай, бабуль? Валерий вежливо поинтересовалась, усаживаясь рядом со мной. Спасибо, солнышко, женщина улыбнулась, хоть выражение ее лица и выражало некоторую степень отвращения. Очень неплохо. Никогда не думала, что дождусь, когда внуки будут подносить мне чай. Теперь и умереть не жалко. Ой, да брось ты, бабуль, Валерий неловко рассмеялась. Тебе еще очень рано умирать. Ха-ха, спасибо. Женщина снова отхлебнула от своей пиалы. Если не обращать внимания на напряженность, буквально разлитую в воздухе, можно было даже сказать, что это пример хорошей, счастливой семьи. Ну и родственнички у тебя, чум, вздохнул Джонни в моей голове. Я все еще думаю над тем, чтобы добавить элемент визуализации для псевдоискина, управляющего моим агентом. Пока времени на написание нужного кода просто не хватает, слишком занят своими проектами. Однако, возможно, когда-нибудь все-таки иногда хочется не только слышать, но и видеть старого друга, пусть любоваться на его наглую рожу смогу только я, совсем, как в старые и совсем недобрые времена. В одном Джонни был прав, что-то в бабушке не давало мне покоя, так как в этой жизни я с ней точно никак не пересекался, должно быть, беспокоит меня отголоски прошлой. Видимо, подсознание пытается мне что-то сказать, но уловить и расшифровать его подсказки у меня не получается. «Слушай, бабуль», — негромко заговорил я, разбивая тишину, образовавшуюся после неловкого общения немолодой женщины с внучкой. «А расскажи мне про деда». Валерия бросила на меня предостерегающий взгляд, но было уже поздно. «Ах, о Роберте Линдере я могу рассказывать долго, с энтузиазмом, которого я от нее никак не ожидал», — ответила бабушка. «Что именно ты хочешь узнать? Как он умер?» Выражение радости на лице Джиллиан сменилось хмурой тоской. «На войне», — глухо ответила она. «Он умер на войне». Краем глаза я заметил, как Валерия закатила глаза. Видимо, истории подобные этой она слышала не один раз. «На какое именно? А это имеет значение?» Губы бабушки скривила кривая усмешка. «В конечном итоге, любая война на совести корпораций. Они устраивают свои маленькие войнушки за ресурсы, за рынки сбыта, за еще какую-нибудь хуйню, прикрываясь при этом красивыми лозунгами. Защита людей, защита памяти наших отцов и дедов, сохранение наших духовных ценностей, все, что угодно. Но в основе всего, всегда жажда наживы. Эта женщина мне уже нравится», — заявил Джонни, заставив меня мысленно фыркнуть. «Корпорации отбирают ваши дома и заставляют идти воевать за их интересы, все сильнее распаляясь», — продолжала Джиллиан. «Они разрушают все, чего вы пытаетесь добиться, строят вместо вашего жилища свои блядские трубопроводы и автоматические ленты сборки, а потом показывают вам красивый танк, и вы с радостью залазите внутрь, даже не подумав о том, как легко эта груда металла может превратиться в гроб. Блядь, будь я живым, женился бы на ней». «Помолчи, Джонни. Дед был таким же», — негромко поинтересовался я. «Его поманили красивой игрушкой, и он сбежал». Со стороны бабули вдруг полыхнуло ощутимой яростью. «Не надо так о своем деде». Я отшатнулся, вжавшись в спинку кресла. Поднял руки в жесте примирения. «Прости». Джиллиан отпила чай из пиалы, пытаясь успокоиться. Тяжело вздохнула. «Роберт был идейным, я полагаю, отправляясь на войну, он считал, что совершает благое дело, что сможет что-то изменить. Если бы в комнате были только мы двое, то на этом, скорее всего, все бы и закончилось. Однако тут была Валерия, и она не смогла промолчать. Не изменил, в голосе девочки не было ни грамма насмешки, только искреннее любопытство. Если бы тот же вопрос задал я, он бы сочился сарказмом». Бабушка бросила быстрый взгляд в окно. Оттуда открывался вид на небоскребы, на самом высоком из которых, видимом из любого конца города, ярко сиял логотип Росаки. «Нет», — ответила она, и у меня не получилось понять, кому именно она отвечает. «Себе или внучке». «Не изменил». «Слинг, Целинг или Цибермодемлинг, специализированный нейроимплант, представляющий собой порт для подключения к киберпространству. В 2020-х, по крайней мере, по правилам настолки, без него невозможно было подключаться к сети, но к 2077-му, судя по всему, необходимость в специализированных линках отпала, и ВИ, к примеру, может нырять в киберпространство, используя свой стандартный нейропорт. Другие специализированные порты также, похоже, более не нужны. Необходимым остался только всем известный SmartLink для подключения к интерфейсу умного оружия. Тем не менее, даже в 2070-х многие нейтронеры устанавливают себе слинки, ибо скорость обмена данными через них возрастает в разы. Вообще, для взаимодействия с киберпространством, оборудование разделяют на классы. Нулевой класс – внешние кибердеки, вроде той, с помощью которой Джонни в воспоминаниях загружает ободитель в подсеть Росаки. Первый класс – личные нейролинки, которые по стандарту используются для обычных операций, вроде быстрого хакинга без взаимодействия с более глубокими слоями киберпространства, тот самый кабель из руки, который мы часто втыкаем в различные устройства в игре. Второй класс уже требует киберочков и специального программного обеспечения, и позволяет нырять в глубокие слои, а при наличии ванны со льдом, даже предпринимать довольно серьезные путешествия по киберпространству. Третий класс – это профессиональное оборудование для нетраннинга, включающие в себя нетраннерские комбинезоны и нетраннерское кресло, слинк на этом уровне уже практически необходим. Четвертый класс – все то же самое, что и на предыдущем уровне, но лучше и профессиональней. Нетраннерские станции становятся больше, лучше оборудованными и обеспечивающими высочайший уровень безопасности пользователя и скорость передачи данных, база вудуистов, из которой мы попадаем в их же борду для встречи с Альт, это четвертый класс. Пятый класс – это все то же самое, что и на четвертом классе, но добавляется портативность. Оборудование пятого класса – это оборудование для сетевого дозора или лучших корпоративных нейтронеров, на улицах такие вряд ли встретишь, для лучшей визуализации слинка. Вспомните, как, в задании по похищению Ханака, вы вырубаете нейтронера Росаки прямо перед тем, как на вас набрасывается Ода, там вы как раз выдергиваете массивный кабель из его, ее, слинка. За подробностями, могу порекомендовать замечательный роман «Ноца инциденция» от Рафала Косика. Кстати, там же подробнее про проект NA. Лед от англица «Интрусион Саунтермиасурис Елит страниц» электронная система противодействия вторжению, то есть ТОПО, что защищает ваши данные от вражеских нейтронеров. Существуют различные виды льда, большинство из которых просто защищают, вроде стены, но не атакуют в ответ. Автоматически атакующий лед называют черным, и он, по понятным причинам, считается самым опасным для нейтронеров. Всем известный душегуб, пример черного льда, Борг, человек, прошедший полное преобразование тела, наиболее известный пример Борга, Адам Смышер, значок от англ, Бадге, на уличном сленге, название для полицейских, в бандах их чаще называют свиньями, но те, кто не относится к бандам, все же называют копов значки, скарификатор, прибор для сбора образцов крови, глава 8, 2062 год, Япония. Токио. Закончить дайджест международных событий на WNS мы хотим двумя новостями, так или иначе связанными с североамериканским континентом, вещала молодая японка-диктор проникновенным голосом. Первая новость касается островов Гаити, которые вот уже более года страдают от смертоносных штормов, превративших территорию островов в непригодную для жизни пустошь. Международная служба новостей сообщает, что сегодня последний житель архипелага покинул свой дом, и эта территория официально объявлена необитаемой. Согласно полученной нами информации, большинство беженцев из Гаити будут перемещены в окрестности Найт-Сити, где будут использованы в качестве низкооплачиваемой рабочей силы для строительства нового корпоративного района, под названием Пасифика. Городской совет Найт-Сити отказывается комментировать слухи о чрезвычайно низком уровне жизни и стремительном распространении преступности среди беженцев. Картинка следовала за словами диктора, демонстрируя то собирающуюся стену туч над какими-то островами, то карту прогноза погоды, на которой бесконечные циклоны кружились вокруг точки с названием Гаити, а потом, бедные быты и изможденные лица беженцев, ютящихся в нищенских палатках на фоне сияющего города. Валерия не удержалась и фыркнула, услышав оценку токийского отделения WNS. Она была абсолютно уверена. Та же самая новость из уст отделения той же новостной службы, но уже из Найт-Сити, звучало бы совершенно по-другому. Что-то вроде: наш любимый и обожаемый городской совет в великодушии своем дал приют бедным и несчастным гаитянам, что остались без крова. Плак-плак, гордитесь тем, какие вы хорошие. Конечно, девочка понимала, что слегка утрирует, но считала, что общий посыл уловила верно. Жаль, что отсюда никак не посмотреть 54 канал, забавно было бы ощутить разницу. Вторая новость тоже касается окрестностей Найт-Сити, не унималась диктор. Картинка сменилась, показывая группу людей, которые с обеспокоенными лицами стояли на улице, судя по всему, перед зданием городского совета или какой-то церквушки, высоко подняв плакаты, на которых красовались надписи «Спасите наш город», «Мы не хотим терять наши дома» и тому подобное. Продолжаются протесты жителей городка Лагуна-Бенд, о скором затоплении которого сообщила корпорация НЦ Дам ЛТД. Затопление населенного пункта связано со строительством дамбы, которая, якобы, сможет обеспечить население Найт-Сити чистой водой. К сожалению, прогнозы наших экспертов не столь оптимистичны. Токсичная среда, вероятнее всего, превратит воду в водохранилище в непригодную для употребления. Опять эти ебанутые корпораты что-то мутят, снова завела свою шарманку бабуля. Валерий не то, чтобы была с ней не согласна. В конце концов, трудно отрицать влияние корпораций на жизнь простого люда. При этом нельзя сказать, что это влияние строго положительное. Тем не менее, сваливать всю вину на корпорации она не желала. В конце концов, такой взгляд на жизнь казался девочке слишком простым. А Валерия как раз была в таком возрасте, когда простые ответы больше ее не удовлетворяли. Видимо, брат считал так же, или его просто достало постоянное ворчание бабушки, и он предложил прогуляться. Словно настоящая хорошая девочка, Вэлла просилась у бабули, и когда та не стала противиться, подростки с удовольствием покинули душную, во всех смыслах, квартиру. Честно говоря, стоило уже признать, девочке не нравилось в Токио. Нет, не только в Токио, вообще в Японии. Бесконечные правила, пронизывающие каждый аспект жизни. Никому не нужный этикет, за который японцы держатся, словно это самая важная вещь в мире. Тысячи нюансов, которые надо обязательно помнить и знать, чтобы просто нормально существовать в этом гребаном обществе. Все это бесило свободолюбивую Прайс. Простой пример. Недавно она стала свидетелем того, как какой-то спортивного вида пацан из старших классов толкнул стоящего посреди коридора худосочного младшеклассника. Обычный буллинг, скажете вы, во всех школах такая же херня. Сильный обижает слабого, и все дела. Вот только сразу после конфронтации младшеклассник представился. Ага, просто представился. Оказалось, что его отец занимает более высокую позицию в Арасаке, чем отец спортсмена, и последний вынужден был поклониться и просить прощения. Ах, да, поклоны, ебучие, мать их, поклоны. Каждый из них должен быть тщательно выверен. Если бы тот же старшеклассник поклонился чуть ниже, он потерял свою честь, репутацию. То, что тут, среди япошек, обозначается словом гири. Короче, если бы его поклон был чуть глубже, он бы оказал больше почтения, чем нужно, и тем самым принизил себя. Верно и обратное. Если бы его поклон оказался чуть выше, чем следует, тот самый младшеклассник мог обидеться, не за себя, за отца, и не принять извинений. Тогда конфликт бы перерос в нечто большее, и жизнь отца старшеклассника могла серьезно усложниться. Сама Валерия всего этого не понимала. Окажись она на месте спортсмена, ни за что бы не стала кланяться мелкому. Точно так же, на месте мелкого, не стала бы кичиться положением своего отца, а просто попыталась ублюдку врезать. Как вообще можно запомнить все эти правила? Кому, как и по какому поводу кланяться? Как, у кого и зачем просить? Как одеваться в тех или иных случаях? Как разговаривать? Как сидеть? Как стоять? Как спать? Добавьте к этому, что Вэл, девушка, и количество всех этих правил умножается на 2. Даже волосы она была вынуждена покрасить в черный, ибо ее природный рыжий считался в обществе этих ебанутых япошек неприличным и вызывающим. Дерьмо. Девочка начинала злиться, как только вспоминала об этом. Молодая Валерия Вэл Прайс, Стрит Кид Фимали В. Тем удивительнее, что Винсент ориентировался в реалиях жизни проклятых узкоглазых ублюдков, словно рыба в воде. Он точно знал, к кому и как обращаться, на кого можно повышать голос, а на кого нельзя. Блять, он ни разу, на ее памяти, не ошибся с глубиной ебучего поклона. А его японский брат говорил на странном языке этой страны вообще без акцента, словно прожил здесь много лет. Сама Валерия до сих пор с трудом выговаривала слова местного языка и не могла разобраться в речи одноклассников японцев без переводчика. К счастью, в школе, где она вынуждена была проводить свое время, училось много детей гайдзинов, иначе девочка, скорее всего, в какой-то момент просто не выдержала бы. «Ты наверняка в прошлой жизни был японцем», – заявила Валерия, когда Винсент, в очередной раз непринужденно пообщавшись с продавцом и, ненароком узнав у него последние новости, купил две шпажки карамелизированных фруктов. Фрукты, конечно же, были не настоящие, просто насыщенные ароматизаторами кусок картона, который съел бы, разве что, только очень голодный человек, но придавали карамели нужный вкус и аромат. Брат же, услышав слова сестренки, закашлялся, подавившись куском сладости. Потом усмехнулся и кивнул. Ну, или очень плотно с ними общался. Предположение имело смысл, так что Валерия предпочла согласиться. Ага, потом, немного подумав и проглотив кусок карамели, добавила. Завидую. Чему, что ты смог так быстро адаптироваться? Подобрала она нужное слово. Ты, как папа. Он тоже очень быстро влился в общество и уже готовится к своему первому повышению в компании. Ну дык, изобразил самодовольную усмешку брат. Чьи, ты думаешь, у меня гены? Хах, раздраженно выдохнула Вэл. Вот обязательно мне каждый раз напоминать, что я приемная. В мимолетном взгляде Винсента, брошенном на сестру, девочка отчетливо распознала чувство вины. Извини, произнес он, затем усмехнулся. С другой стороны, можешь утешать себя тем, что, если я мог получиться случайно и вследствие каких-то непредвиденных обстоятельств, то тебя родители совершенно точно хотели. На секунду Валерия зависла, а потом заливисто захохотала. Смеялась она, должно быть, минуты три, держась за живот, стоя посреди улицы и нарушая с десяток принятых в японском обществе норм приличия, но просто не могла остановиться. «Ой, бля, сейчас сдохну», утирая выступившие в уголках глаз слезы, призналась девочка, другой рукой схватившись за локоть брата, дабы не упасть. В это мгновение ее настроение поднялось на какую-то недосягаемую ранее высоту, и жизнь казалась более чем сносной. Но, конечно, судьбе обязательно нужно было испортить такой момент. А, маленькая Варери, звуки знакомого по школе голоса, раздавшегося откуда-то сзади, обожгли, словно огнем. «Разве родители не научили тебя, что смеяться посреди улицы неприлично?» Настроение, которое брат поднимал своим присутствием и своими шутками, резко скакнуло вниз. «Иди нахер, кору», — выругалась Валерия, не утруждая себя переходом на японский, и прекрасно зная, что у сына высокопоставленного корпората есть встроенный переводчик. «Кто ты такой, чтобы упоминать моих родителей своим грязным ртом?» Девочка медленно развернулась и мысленно добавила еще несколько ругательств к предыдущим. Перед ней стояло шестеро парней в плотных кожаных куртках. Кару явно решил выгулить стайку своих прихвостней на улицах Токио и доставить кому-нибудь неприятности. Жаль, что они с братом попались им на пути. Не повезло. «Я, сын Ишиды Фудзяка», называя имя своего отца, мальчишка с гордостью вздернул нос. «И ты обязана проявлять ко мне уважение, а не ходить под ручку с каким-то студентом университета, словно шлюха». Вэл знала, что нравилась Кару. К сожалению, симпатия эта была далеко не взаимна, и девочка несколько раз отказывала парню, когда тот пытался свои чувства проявить. Не привыкший получать отказы, сын высокопоставленного корпората чуть ли не во всеуслышание объявил Валере своей собственностью, чего свободолюбивая натура девочки стерпеть уже не смогла, и это приводило к конфликтам, таким, как сейчас. На секунду Вэл удивилась тому, как Винсента, который был старше всего на полгода, назвали студентом, однако быстро осознала, что Ви возвышался над ней почти на целую голову. «Во-первых, я ее брат», — голос Прайса дрожал от гнева, и от этого даже пострадал его японский. Парень стал торопливо выплевывать слова, из-за чего они сделались сложнее для понимания. «Во-вторых, ты только что назвал мою сестру шлюхой, да даже если и так», — вперед выступил один из прихвостней Кару, запоминать имена которых Валерия считала ниже своего достоинства. Он задиристо достал из ножен на поясе длинный нож Танта. «Вы жалкая семейка гайдзинов, и должны в ноги кланяться Фудзя. Кха! Как, а главное, когда?» Брат успел оказаться рядом с говорившим гонком, Валерия так и не поняла. Вот мгновение назад прихвостень Кару все еще что-то экспрессивно вещает, а вот уже выблевывает свой завтрак вместе с желчью из-за того, что кулак Винсента вонзился глубоко ему в живот. Однако брат на этом не остановился. Схватив гонка за волосы, он со всей силы дернул голову придурка вниз, пока та не встретилась с выставленным вперед коленом парня из жалкой семьи Прайс. Что-то громко хрустнуло, Валерия предположила, что это нос, а дальше был короткий тычок локтем снизу вверх, пришедшийся прямо в затылок согнувшегося пополам бедняги, и этот удар буквально впечатал прихвостня Кару в землю, начисто лишив последнего сознания. «Ах, ты!» Наконец, товарищи поверженного тупицы пришли в себя. Двое ближайших к брату кинулись в атаку. У одного из них явно был установлен какой-то ускоритель рефлексов, ибо двигался он намного быстрее своего чумбы. Тем не менее, ему это не помогло. У Валери сложилось впечатление, будто ускоренный за счет импланта гонг сам напоролся основанием шеи на выставленный чуть в сторону кулак Ви. Прихвостень закашлялся, пытаясь сделать вдох, а в это время брат провел молниеносную серию атак по подоспевшему второму члену маленькой свиты Кару. Два удара в грудь, один в район уха, и рослый парень падает, как подкошенный. Винсент же, не теряя времени, ударил пяткой по задней части колена придурка с ускорителем рефлексов, который все еще не мог прийти в себя после того, как получил по шее. Нога гонка не выдержала, и он рухнул на колено, и в это самое мгновение Ви сместился в сторону, одним несложным движением перенаправляя атаку очередного подоспевшего япошки прямо в лицо стоящему на колене кретину. Что-то опять хрустнуло. Голова означенного кретина откинулась назад, и он очень чувствительно приложился затылком об бетон брусчатки. «Стоять!» Валерий перевела взгляд на кричащего Кару и с ужасом заметила в его руках пистолет. Миг, и единственный искусственный глаз Винсента вспыхивает желтым, а его руки уже укладывают очередного прихвостня малолетнего корпората на бетон, не обращая на вооруженного дебила никакого внимания. Последний, оставшийся стоять на ногах гонг, затравленно огляделся, остановив свой взгляд на девочке, из-за которой все и началось. Он кинулся в сторону Вэл, очевидно, решив, будто она может послужить щитом против ее брата. Однако гонг не учел, что Валери вовсе не беззащитна. Телескопическая дубинка, с грозным щелчком перешедшая в боевое положение в руках молодой Прайс, прошлась сначала по рукам, затем по ногам, а спустя мгновение добралась и до лица ублюдка, попытавшегося коснуться ее тела. Прихвостень своим рухнул на землю, зажимая рот и пытаясь сдержать кровь, что сочилась из разбитых губ и выбитых зубов. Блять, почему не стреляет? Буквально за несколько секунд оставшийся в одиночестве Кару судорожно отступал назад, направляя пистолет в сторону Винсента и тупо давя на спусковую скобу, однако оружие отказывалось работать, как должно. Вижи неспешно подошел к японцу, позволяя ужасу наполнить весь взгляд последнего, а потом вдруг резко вывернул руку корпората с пистолетом назад, одновременно подсекая ему ноги. Кару рухнул вниз, словно пытаясь нырнуть в воду. Только воды под ним не было, только бетон. Что-то опять хрустнуло, но на этот раз гораздо громче. Рука Фудзяки вывернулась под каким-то совершенно неестественным углом, а лицо, встретившееся с камнем брусчатки, заливало кровь из разбитого носа и губ. Сын высокопоставленного трупа орал, то ли пытаясь привлечь внимание, то ли просто выплескивая всю боль, что сейчас испытывал. Валерия сильно подозревала, что последнее. «У тебя все в порядке?» Обращаясь к сестре, Винсент направил дуло только что отобранного оружия в сторону корчащегося на земле Кару. И почему-то Валерия была уверена, что на этот раз пистолет выстрелит без проблем. «Ага», девочка сложила дубинку и осторожно приблизилась к брату. «Чум, может, уберешь уже железо?» Винсент молчал, казалось, целую вечность. А когда заговорил, звук его голоса показался Валере абсолютно чужим. «Пистолет, который я держу в руках, называется Гандзира и является модификацией смарт-гана Хики-11 Юкимура», проговорил он, судя по всему, не собираясь опускать ствол. «Такой пистолет нельзя так просто купить у уличного торговца или найти на обочине, его выдают только за выдающиеся заслуги перед корпорацией Эросака». В разговоре повисла пауза, а Вэл невольно отметила, что люди вокруг стали выглядывать из своих убежищ, в которые нырнули, как только осознали, что сейчас будет потасовка с потенциальным использованием железа. «Угонка», — продолжал Ви, кивком головы указывая на валяющегося на земле Кару, «нет смарт-линка, значит, пистолет предназначен не для него, да и молот он слишком для подарка такого калибра». Из этого следует простой вывод: он или украл, или ограбил кого-то, кому это оружие было вручено. «Понимаешь, что это значит?» «Не особенно», нервно оглядываясь по сторонам, ответила Вэл. «И, честно говоря, мне плевать. Это значит, что он навредил высокопоставленному сотруднику корпорации Аросака», голосом Винсента, казалось, Можно было заморозить солнце, а взглядом резать плоть. Он заслужил смерть. Это пистолет моего отца. Взревел Кару, внезапно осознав, что судьба его висит на волоске. Я просто взял его ненадолго, чтобы покрасоваться. Так это еще хуже. Злобно прошипел в ответ Ви. Значит, смерть заслужил не только ты, но и твой отец, раз вы настолько халатно относитесь к оказанной вам чести. В этот миг Валерия по-настоящему испугалась. Резко схватившись за руку брата, она заставила его взглянуть себе в глаза. «Эй, что с тобой? С каких пор ты настолько лоялен Саке, что готов убить, дабы защитить ее ебучую честь?» Несколько секунд ничего не происходило. Борьба взглядов брата и сестры длилась всего пару мгновений, но эти мгновения показались девочке ужасающе долгими. Наконец, Винсент моргнул, опустил ствол, сделал несколько глубоких вдохов, будто пытаясь успокоиться и вернуть контроль над собой. «Ты права», — негромко проговорил он. В голосе парня явственно ощущалось раскаяние. Следующие слова он добавил очень тихо, но Вэл все равно услышала. «Все-таки ученичество в закрытом тренировочном центре не проходит бесследно». «Да уж», — произнесла дочь семьи Прайс, не собираясь игнорировать последнюю реплику брата, несмотря на то, что та явно предназначалась не ей. «Такое чувство, будто там тебе основательно промывают мозги. Я думал, что защищен от этого», — покачал головой Ви. Руки парня всего в несколько движений разобрали смарт-ган, превратив высокотехнологичный пистолет в груду неопределенных деталей, которые были просто и без затей выброшены в ближайшую мусорку. Валерия как-то мимоходом отметила. Повторить такое она бы не смогла при всем желании. В движениях брата чувствовался опыт сборки и разборки, если не тысяч, то сотен подобных пистолетов.